все равны перед законом. Государство обязано обеспечить исполнение решения судов. Чиновники и судьи должны отвечать за свои действия. Мы должны и будем жить в правовом государстве. Мы будем жить в той стране, которую создадим. Когда задаю я вопрос, не молчи. Где времена, когда водились лещи в Подмосковье? Уже не загорают врачи. Окунешься раз, потом лечи и не лечи. Бензоколонки сливают заразу. Рыбы-мутанты, хвосты из пластмассы. Стальные каркасы в реке заржавели. Мутная вода, вся таблица Менделеева. Ртутное давление, быстрое лысение. Кислотные дожди идут в Новогиреево. В осадках наблюдается щелочной распад. Исконно русский вопрос, кто виноват? Хочешь дышать воздухом чистым, выбери меня экологическим министром. Хочешь наблюдать природу первозданную, беру на себя я миссию данную. Люди, берегите наш дом. Берегите наш дом. Люди, люди, берегите наш дом. Берегите наш дом. Берегите наш дом. Когда задаю я вопрос, отвечай. Кто нелегально построил свой рай, с огнем не играй. Плевать на чин и славу, дом на Москварику закрыл панорам. Заборы вдоль канала, частные пристани, слуги народа, олигархи, артисты. Нефтяники, братки, певцы, пародисты, бывшие казнокрады, коммунисты. Таблички повсюду, частные владения, сосны срубили, утихло птичье пение. Обычным людям нет в рай-билета, пора выселять их за 101 километр. Хочешь дышать воздухом чистым, выбери меня экологический министр. Хочешь наблюдать природу первозданную, беру на себя я миссию данную. Люди, берегите наш дом. Берегите наш дом. Люди, люди, берегите наш дом. Берегите наш дом. Берегите наш дом. Когда задаю я вопрос, говори. Почему столица тонет в автомобильной гаре? Меня-то это парит. КамАЗы, грузовики, центр, газели гоняют на перегонки. Горят маяки, ревут спецсигналы. 03 не пропустят по левому краю. Запах резины, трутся шины. Столичные дороги убивают машины. В озоновом слое рваные куски. В автопробках угорают мозги. Рвет на куски облако смога. Так сколько нам терпеть, еще сколько? Хочешь дышать воздухом чистым? Выбери меня экологический министр. Хочешь наблюдать природу первозданную, беру на себя я миссию данную. Хочешь дышать воздухом чистым, выбери меня экологическим министром. Хочешь наблюдать природу первозданную, беру на себя я миссию данную. Люди, берегите наш дом. Перед законом. Государство обязано обеспечить исполнение решения судов. Берегите наш дом, люди. Чиновники и судьи должны отвечать за свои действия. Мы должны и будем жить в правовом государстве. Берегите наш дом. Мы будем жить в той стране, которую создадим.